Срок. Две ночи спустя я, наконец, открыла книгу Флоры, которая оказалась совсем не похожей на ее спокойную белую обложку. Это был дневник в старинном переплете с раскрашенными вручную форзацами под мрамор, с завитками, золотыми и темно-красными, а также цвета индиго. Я вытащила книгу из суперобложки и осмотрела. Открывшаяся моему взгляду обложка была старой и потертой, но гладкая янтарная кожа хорошо сохранилась, учитывая, что ей явно было больше 100 лет. Листы были вшиты, а не вклеены в переплет. Старая бумага элегантно состарилась из-за высокого содержания в ней тряпья. Паутинные завитки слов, написанных замысловатым почерком, торопливым и эксцентричным, не выцвели, но их было очень трудно прочесть. Писавший или писавшая не удосуживался ставить перекладины над «Т», возможно, записи делались в спешке или втайне ото всех. Я присмотрелась повнимательнее. Чернила были серо-голубыми, но тетрадь определенно была старой. Я видела похожие тетради, когда проводила исследования в колледже, а также состояла какое-то время в историческом обществе Миннесоты. Позорно короткая из-за препарата с мудрёной химической формулой C20H25N3O. C20H25N3O — формула ЛСД, психоделического препарата, использующегося в различных трансцендентных практиках, таких как медитация, психонавтика и запрещенная законом, но легальная в прошлом — психоделическая психотерапия. В тетради имелось что-то вроде титульного листа. Срок, проведенный индианкой в плену с 1862 по 1883 год. Остальные слова на титульном листе разобрать было трудно, имена оказались размытыми, даты казались светлыми пятнами. Я поднесла книгу к лицу. Поллукс пробормотал что-то, отворачиваясь от концентрированного луча моего налобного фонарика. Я похлопала его по спине и принялась изучать убористо, гладко написанный текст. Я разобрала еще несколько слов, но повествование, которое, казалось, начиналось в середине совершенно другого рассказа, сбивало с толку. Возраст бумаги подсказывал, что дневник действительно, скорее всего, вели в конце XIX века. Название заинтересовало меня, потому что в нем чувствовалось нечто противоположное большинству ранних рассказов о пленениях в Новой Англии, которые представляли собой пользующиеся популярностью шокирующие и благочестивые рассказы о переживаниях белых женщин, похищенных индейцами. Эта история повествовала о совершенно противоположном. Рассказ туземной женщины о пленении. Новизна идеи меня очень заинтересовала. Мое внимание привлекло название — «Срок». Возможно, это был рассказ о школе-интернате или рассказ о заключении женщины из племени Дакота после Дакотской войны. Хотя я заметила слово «пембина» и вспомнила, что так называется город на Ред-Ривер. В то время Пембина была населена моими предками — Чиппева и метисами. Внезапно мне в глаза бросилась фраза «приговоренная быть белой». Из-за даты я предположила, что автор записок, скорее всего, принадлежала к народу Дакота. После Дакотской войны 1862 года более 1600 индейцев Дакота, в основном женщины и дети, были заключены в невыносимых условиях в Форт Снеллинге, всего в нескольких футах от Бдоте. Место, где начался их мир. Форт Снеллинг. Бывшее военное укрепление и национальная историческая достопримечательность в американском штате Миннесота, у места слияния рек Миннесота и Миссисипи. Бдоте означает место, где сходятся две воды. Многие индейцы Дакота считают это место священным местом творения, идентифицируя себя как Викахпи Йоате — звездный народ, который возник в небе и затем появился на земле именно здесь. Миннесотцы теперь ходят на пешие прогулки и катаются на беговых лыжах по местности, где так много людей умерло от холеры. Зная о чудовищном интересе белых людей к сбору костей индейцев, многие хоронили своих близких прямо под типи и спали на могилах, чтобы их охранять. После Дакотской войны отцов, братьев и других родственников мужчин, заключенных женщин и детей, судили без предъявления доказательств и без адвокатов. 303 индейца были признаны виновными. Президент Линкольн сократил их число до 38. Они были повешены на следующий день после Рождества 1862 года. Тех, кто выжил, включая новообращенных христиан, женщин и детей, либо заключили в тюрьму, либо сослали в страдавшую от засухи резервацию Кроу-Крик. Как история любого другого штата в нашей стране, история Миннесоты началась с кровавой резни, лишения собственности и порабощения. Офицеры армии США покупали и продавали рабов, в числе которых была и супружеская пара Харриет Робинсон и Дреда Скоттов. Афроамериканцы Дред Скотт и Харриет Робинсон Скотт жили в Форт-Снеллинге в 1830-х годах как рабы. Северо-Западный указ 1787 года и Миссурийский компромисс 1820-го запрещали рабство в этом районе, но рабство все равно там существовало. В 1840-х годах Скотты подали в суд, требуя свободы и утверждая, что жизнь на свободной территории сделала их свободными. Мы несем на себе метки, оставленные нашей историей. Иногда я думаю, что первые годы существования нашего штата определили все последующее. Как попытки привить прогрессивные идеи к расистскому дичку, так и тот факт, что мы не можем отменить историю, а вынуждены либо противостоять ей, либо повторять ее. Дело в том, что наши клиенты подарили мне веру в то, что мы можем добиться успеха на нашем пути. Я захлопнула книгу. Вернее, перестала читать и закрыла ее как можно осторожнее. Рядом с моей кроватью всегда лежат две стопки книг. Легкое чтиво и сложное. Я положила книгу Флоры в стопку сложных, где уже были «Все мы смертны», «Атула Гаванда», две работы Светланы Алексеевич и другие книги об исчезновении видов, вирусах, устойчивости к антибиотикам и о том, как готовить обезвоженные продукты питания. Это были книги, которые я избегала читать до тех пор, пока во мне не откроется какой-нибудь источник ментальной энергии. Тем не менее, в конце концов, мне обычно удавалось прочитать книги из моей стопки сложной литературы. Сверху моей ленивой стопки лежала Ребекка Дафны Дюмарье, которую я собиралась перечитать, потому что мне очень нравилась Ребекка. Плохая Ребекка, куда больше, чем слащавая добродушная рассказчица. Но, несмотря на пышные описания поместья Мендерли, которое было местом моих страшных снов во время пребывания в тюрьме, я вскоре забросила Ребекку. Мне больше не нужен был Мендерли. У меня был Миннеаполис. Я отругала себя за трусость в отношении книги Флоры и собралась с духом, чтобы вчитаться в текст Срока и продвинуться немного дальше. Я даже потянулась к книге, но потом моя рука опустилась. Я боялась печалей, которые таила в себе эта история. Даже сама мысль о пленении ее рассказчицы заставила мой пульс участиться. Так что я оставила книгу Флоры лежать на месте. Но оказалось, что я была круглой дурой, когда думала, что смогу ее избежать. У этой книги обнаружилась собственная воля, и она заставляла меня с ней считаться. Как и с историей индейцев.